Промозглый дождь вперемешку с лучами отдаленными отсветила, тропа размокшая, суписи все перемешанные, хляби, топь. Идем по жизни, где есть и ухабы, и рытвины, внутрях вспоминаем, былое словно оживает, животрепещущее, ярко, баско. Каждый зрит себя в детстве, будь то мальчуган или девчушка с косой. Бантики, мечи деревянные, шары. Шум во дворе, гвалт веселых в атак. Разве погода препятствовала раздолью, а дождь все льет. Стучит по крыше то монотонно, то очищаясь в ритмах, как и наши сердца, наши пульсации, наши жизненные тропы с буераками, холмами. И даже эхо, теряясь, преломляется, исчезает звук, но вновь возвернувшись, несет в порывах ветра и нашу душу, наши мечты, те грезы, кое разве разбились о мыс, ведь волна, она тоже разная, шарики любых цветов взмывают и летят, летят далеко, мало страшась потерь, мало страшась далекого горизонта, дни осенние. Каждый соприкасается, подходит к обнулению, тому переосмыслению о гранях, о внутреннем. Где, конечно, есть и наши родители, наши бабушки, дедушки. Какие они были или есть, они таковы. Вспоминаем вроде бы ближнее, но в то же время уже столь далекое. Песчинка в долях соразмерности. Чуткость былого, восприятие. Отношения, наше внутреннее понимание, вновь орошает тебя водой, слезинки чистые, хотя небо пасмурно, белоствольные пики в лесу, в лесопарках стоят молчаливые, листва, опавшая вперемешку с травой пожухлой, напоминают нам наши мысли, говорят о бренности всего наносного, вновь дождь да ветер. Ветер несет перемены, уносится лист запоздало, еще на кронах держащий свое место, отстаивая право быть. Страх, он ведь тоже такой, боясь потерять близких, остаться у разбитого корыта, стать одиноким странником, когда дорога впереди в тумане, а позади бьет ветер дой. Следы заносит, ты думаешь, тебя забудут? Разве кто-то вспомнит, а сколько таких было напереди, сколько нас всех? Разве есть надобность знать всех в лицо, потуги, чаяния, надежды? Все вместе, все воедино, и боли, и радости. Это и есть наши корни, это и есть слово с измальства знакомое. Родина, народ, природа. Все едино без многозначия, без кривотолков. Все родное, как и мы, все браты и сестры.